С Климом он не простился, а Сомовой сердито сказал, не подав руки: «В деревню не хочу». Когда он ушел, Клим спросил Любашу: «Зачем тебе нужно было знакомить его с каким-то сектантом? Ну а куда ж его? Ты чувствуешь себя призванной размещать людей сообразно твоим вкусом, что ли?» «Вот именно, равняйся», — ответила она, не подняв головы от шитья. Желая вышутить ее, Самгин не отставал и, наконец, заставил неохотно высказаться. «Деревня так безграмотна и мало думает, что ей полезны всякие идеи, лишь бы они тревожили ум». «Оригинальная мысль», — иронически сказал Самгин. Она, не взглянув на него, ответила: «Ты не знаешь деревню». Она мешала Самгину обдумывать будущее, видеть себя в нем значительным человеком, который живет устойчиво, пользуется известностью, уважением, обладает хорошо вышколенной женою, умелой хозяйкой и скромной женщиной, которая, однако, способна говорить обо всем более или менее грамотно. Она обязана неплохо играть роль хозяйки маленького салона, где собирался в окружок людей, серьезно занятых вопросами культуры, и где Клим Самгин дирижирует настроением, создает каноны, законодательствует. Сомова говорила о будущем в тоне мальчишки, который любит кулачный бой и совершенно уверен, что в следующее воскресенье будут драться. С этим приходилось мириться. Это настроение принимало характер эпидемии, и Клим иногда чувствовал, что постепенно, помимо воли своей, тоже заражается предчувствием неизбежности столкновения каких-то сил. Благодаря своей наблюдательности, рассказам Любаши и Варвары, он стал вместилищем всех ходовых идей, мнений, разногласий, афоризмов, анекдотов и эпиграмм. Он даже начал собирать открытки на политические темы. Сначала их навязывал ему Сомова, затем он сам стал охотиться за ними. И скоро у него образовалась коллекция картинок, изображавших Финляндию, которая защищает Конституцию от нападения двуглавого орла. Русского мужика, который пашет землю в сопровождении царя, генерала, попа, чиновника, купца, ученого и нищего, вооруженных ложками, один с сошкой, семеро с ложкой, подписано было под рисунком. Варвара достала где-то и подарила ему фотографию с другого рисунка. На фоне полуразрушенной деревни стоял царь, ногой в короне, и держал себя руками за фалос. «Самодержец», — гласила подпись. Был портрет Щедрина, окруженного чудовищами, победоносца в виде нетопыря, и еще много таких же редкостей. Самгин считал эту коллекцию опасной, но уже гордился ею и продолжал пополнять ее, как судебный исследователь, материал для обвинительного акта. Университет, где настроение студентов становилось все более мятежным, он стал посещать нечасто. После того, как на одной сходке студент, картинно жестикулируя, приглашал коллег требовать восстановления устава 64-го года. «Требуем!» — неистово кричал сосед Клима, светловолосый, красивенький второкурсник. Толкнув Самгина локтем, он спросил: «Вы что же, коллега, требуете?» «Я не знаю, какой это устав», — сухо сказал Клим. «Да ведь и я не знаю», — признался студент и снова закричал: «Согласны петицию министру!» «Да, Воровка прав. Эмоциональная позиция», — не впервые подумал Самгин. Учился он автоматически, без увлечений, уже сознавая, что сделал ошибку, избрав юридический факультет. Он не представлял себя адвокатом, произносящим речи в защиту убийц, поджигателей, мошенников. У него вообще не было позыва к оправданию людей, которых он видел выдуманными, двуличными и так или иначе мешавшими жить ему, человеку своеобразного духовного строя и даже как бы другой расы. 5-6 раз он посетил уголовное отделение окружного суда. До этого он никогда еще не был в суде, и хотя редко бывал в церкви, но зал суда вызвал в нем впечатление отдаленного сходства именно с церковью. Стол судей, алтарь, портрет царя за престольный образ, места присяжных и скамья подсудимых клироса. Первый раз он попал неудачным. Судились воры, трое рецидивисты, люди разного возраста, но почти одинаково равнодушные к своей судьбе. Они, видимо, хорошо знали технику процесса, знали, каков будет приговор, держались спокойно, как люди, принужденные выполнять неизбежную, скучную формальность, без которой можно бы обойтись. Они отвечали на вопросы так же механически кратко и вежливо, как механически скучно допрашивали их председательствующий и обвинитель. Только один из воров, седовласый человек с бритым лицом актера, с дряблым носом и усталым взглядом темных глаз, неприлично похожий на одного из членов суда, настойчиво, но безнадежно пытался выиграть своих товарищей. Двое молодых адвокатов, очевидно, казенные защитники, перешептывались, совсем как певчие на клиросе, и мало обращали внимания на своих подзащитных. Деревянные и сонно сидели присяжные. Только один из них, совершенно лысый старичок, с голеньким розовым лицом новорожденного, с орденом на шее, непрерывно двигал челюстью, смотрел на подсудимых остренькими глазками и ехидно улыбался каждый раз, когда седой вор спрашивал, вставая: «Разрешите сказать, позвольте напомнить». От скуки Самгин сосчитал публику. Мужчин оказалось 23, женщин — 9. Толстая, большеглазая, в дорогой шубе и в шляпке, отделанной стеклярусом, была похожа на актрису в роли одной из бесчисленных купчих Островского. Затем, сосчитав, что троих судят более 20 человек, Самгин подумал, что это очень дорогая процедура. В другой раз он попал на дело, удивившее его своей анекдотической дикостью. На скамье подсудимых сидели четверо мужиков среднего возраста и носатая старуха с маленькими глазами, провалившимися глубоко в тряпичное лицо. Люди эти обвинялись в убийстве женщины, признанной ими ведьмой. Солнце зимнего полудня двумя широкими лучами освещало по одну сторону зала гладко причесанную бронзовую голову прокурора и 10 разнообразных профилей присяжных. Десятый обладал такой большой головой и пышной прической, что головы двух его товарищей не были видны. По другую сторону подсудимые, в арестантских халатах, бородатые, они были похожи друг на друга, как братья, и все смотрели на судей одинаково обижен. Перед ними подскакивал и качался на тонких ножках защитник, небольшой человек с выпученным животом и седым коком на лысоватой голове. Он был похож на петуха и обладал раздражающе звонким голосом. Председательствовал бритый, удавленный золотым воротником до того, что оттопырились и посинели уши, а толстое лицо побагровело и туго надулось. Но говорил он мягким голосом женщины, и даже нежно: «Итак, вы сознаетесь, что первый признали убитую ведьмой?» Один из подсудимых, стоя, сложив руки на животе, оскорбленно ответил: «Зачем первый? Вся деревня знала. Мне только ветер помог хвост увидать. Она бельишко полоскала в речке, а я лодку конопатил, и был ветрено. Ветер заголил ее со спины, я вижу хвост». «Подождите, вы знаете, что в промежности растут волосы?» «Чего это?» — недоверчиво спросил подсудимый. Председатель стал объяснять. Люди, сидевшие на скамье по бокам Самгина, подались вперед, как бы ожидая услышать нечто удивительное. Подсудимый, угрюмо выслушав объяснение, приподнял плечи и сказал ворчливо: «Это мы знаем. У нее не волосья, а хвост метелкой, как у коровы, а у зайца пучком, значит, вот что». Присяжные ухмылялись, публика захихикала. «Тише! Прикажу очистить зал!» — пригрозил председательствующий, расстегнул воротник мундира и, поставив мужику еще несколько уже менее рискованных вопросов, объявил перерыв. Самгин ушел отупевшим, угнетенным, но через несколько дней, пересилив себя, снова сидел в зале суда. На этот раз слушалось дело отца-убийцы, толстого черноволосого парня. Защищал его знаменитый адвокат, тоже толстый, обрюзший. Говорил он гибким, внушительным, боском, и было ясно, что он в совершенстве постиг секрет, сколько слов требует та или иная фраза для того, чтобы прозвучать уничтожающе в сторону обвинителя человека с лицом блудного сына, только что прощенного отцом своим. В осанке, в жестах защитника было много актерского, но все-таки казалось, что он-то и есть главнейший судья. Публики было много, полон зал, и все смотрели только на адвоката, а подсудимый забыто сидел между двух деревянных солдат с обнаженными саблями в руках. Сидел, зажав руки в коленях, и, косясь на публику глазами барана, мигал. Глаза его, в которых застыл тупой испуг, его низкий лоб, густые волосы, обмазавшие череп его, как смола, тяжелая челюсть, крепко сжатые губы — все это крепко въелось в память Самгина, и на следующих процессах он же в каждом подсудимом замечал нечто сходное с отца-убийцей. Очевидно, Ломброзо все-таки прав. Преступный тип существует. А Дриль не хотел признать его из чувства человеколюбия в криминальной области неуместного, даже вредного. Сделав этот вывод, Самгин вполне удовлетворился им, перестал ходить в суд. Еще раз подумал, что ему следовало бы учиться в институте гражданских инженеров, как советовал Воравка. Затем у него было еще одно очень неприятное впечатление. Поздно лунной ночью, возвращаясь от Варвары, он шел бульварами. За час перед этим землю обильно полил весенний дождь. Теплый воздух был сыроват, но насыщен запахом свежей листвы. Луна затейливо рисовала землю тенями деревьев. Самгин был настроен благодушно и думал, что, пожалуй, ему следует переехать жить к Варваре. Она очень хотела этого, и это было бы удобно. И она, и Анфимьевна так заботливо ухаживали за ним. В Варваре он открыл положительное качество. Любовь к уюту, она неутомимо украшала свое гнездо. Самгин понимал, ждет хозяина. — Это вы, Самгин! — окрикнул его человек, которого он только что обогнал. Его подхватил под руку Тагильский, в сером пальто, в шляпе, сдвинутой на затылок, и нетрезвый. Фарфоровое лицо его в красных пятнах, глаза широко открыты и смотрят напряженно, точно боясь мигнуть. — За девочками охотитесь? Поздновато. — И какие ж тут девочки? — болтал он неприлично громко. — Ненавижу девочек. Пользуюсь, но ненавижу. И прямо говорю, ненавижу тебя за то, что принужден барахтаться с тобой. Смеется, идиотка, все они воровки. Самгин вспомнил, что с месяц тому назад он читал в пошлом московском листке скандальную заметку о студенте с фамилией, скрытой под буквой «Т». Студент обвинял горничную дома свиданий в краже у него денег, но свидетели обвиняемой показали, что она всю эту ночь до утра играла роль не горничной, а клиентки дома, была занята с другим гостем, и потому истец ошибается, он даже не мог видеть ее. Заметка была заглавлена «Ошибка ученого». — Кстати, о девочках, — болтал Тагильский, сняв шляпу, обмахивая ею лицо свое. — На днях я был в компании с товарищем прокурором, Кучиным, Кичиным. Помните керосиновый скандал с девицей Ветровой? Сожгла себя в тюрьме. Скандал, из которого пытались сделать историю. Так вот этому Кичину приписывалось неосторожное обращение с Ветровой. Но, кажется, это чепуха, он не ветреник. Тагильский засмеялся, довольный своим каламбуром. Нет, он не Свидригайлов и вообще не свирепый человек, а человек с принципами.